Шеф проснулся от тишины, звенящей, густой, такой абсолютной, что ему во сне стало страшно. Резко открыв глаза, он совсем ничего не услышал в первый миг, а потом Карин зашевелилась, будто ощутила, как замерло его дыхание. «Уже пора вставать?» — очень тихо спросила она, отрывая нос от его груди. «Тише», — попросил шеф и снова прислушался. В тоннеле все же гулял ветер. «Бля, ну какого хуя?» — взвыл Кастер где-то снаружи. «Я же просил не таскать сюда слишком много оружия. Склад должен быть там внутри, тут только необходимое». «Это и есть необходимое», — отвечал Кирк. «Пять автоматов! Пять автоматов — это необходимо! Кому, блядь?» — орал Кастер, а шеф выдыхал почти с облегчением. «Если тот так орет, значит, все в порядке». Он вместе с Карин опять уснул там, где не положено. Ни в пещере со всеми, ни в своем закутке, а на заднем сиденье машины, что стояла в тоннеле, готовая, если что, быстро уезжать вглубь вулкана. Они уходили сюда вот уже третью ночевку подряд, потому что тут никто бы их не искал среди дня. Шеф устал уже бороться с желанием, устал повторять, что это неправильно, думать о будущем просто устал. Прямо сейчас у него была женщина, которая его хотела. Женщина, на руках которой он проснулся уже в лагере, все еще не одетый, и даже от такого него она не отвернулась. У них обоих было здесь и сейчас, и больше ничего. Что бы ни говорил Берка, Карин тоже это понимала и ничего не загадывала, искренне поддавалась страсти, уводя его в тоннель. Он опрокидывал ее на капот машины и трахал, зло и жадно, а потом целовал, почти не дыша. Пока не включалась голова, все было так, как им хотелось. А уж когда она затаскивала его в машину и садилась сверху, распуская волосы, он забывал обо всем. Последний раз тоже забылся, наблюдая, как в такт ее бедрам покачивается загорелая грудь. Она была так хороша, что он прикасался к ней только губами, позволяя скользить по члену и кусать губы. «После нее и умирать не страшно», — думал он в порыве страсти, зато, проснувшись в тишине, находил, что умирать-то в сущности не хочется. «Хуйня какая-то со мной творится», — думал шеф в итоге и качал головой. «Да, надо вставать. Ребята уже шумят», — говорил он Карине и осторожно упирал ее взмокшие волосы со своей груди и ее плеча, касаясь женского носа, а она морщилась и улыбалась, неохотно поднимаясь и надевая майку. Штаны ее валялись где-то вне машины, и она не удержалась, перегнулась через бортик, отставляя зад, просто подсовывая его под нос шефу. А тот с улыбкой целовал ее в одну из ягодиц, проводил по коже шершавой от мозоли рукой, дразня ее, и неожиданно спрашивал. «Ты уверена, что Берг в порядке?» Карин встрепенулась, села на сиденье со штанами в руках, еще и торчащие под майкой соски прикрыла ими, словно ее в постели застали врасплох, словно был смысл хоть чего-то стесняться рядом с Оливером, который даже клеймо на собственной заднице не прятал и не скрывал, что оно значит. Это было глупо, но она могла только вздыхать, прикрывая глаза и сильнее прижимая штаны к груди. «Я не знаю», — признавалась она устало. За Берга она и сама беспокоилась. Он ходил ни живой, ни мертвый, рассеянно кивал и вроде не избегал ее, но и не говорил по-настоящему. Еще и хромал как-то странно, будто не нога у него потеряла силу, а мир под этой ногой пошатнулся. Обычно раненые хромали совсем не так, они щадили ногу, а Берг на своей припадал, проваливаясь в пустоту. Все это пугало, но на все вопросы он говорил лишь одно — «все будет хорошо». С кем хорошо? Как хорошо? Это он, конечно же, не пояснял, а Карин боялась за него, и с шефом говорить об этом тоже опасалась. Сейчас эти двое не бросались друг на друга, и она не хотела стать причиной новых ссор, боялась спровоцировать их разговорами и поражалась, что шеф сам говорил о ее капитане. «Он часть команды», — пояснил шеф, — «и он не в порядке». «Не в порядке», — повторила Карин вслед за ним, и все же рассказал ему все, что думает, понимая, что шефу можно доверять. Он говорит, что все нормально, но это явно не так, и дело вряд ли в ноге. «Точно не в ноге», — хмуро сказал шеф. «Ему тяжело», — вздохнула Карин. «Он человек дела, у него всегда была цель, были приказы, а теперь даже я его предала». «Значит, до него дошло, наконец, в каком мы дерьме», — хмыкнул шеф. «Ладно, не боись, мы за ним присмотрим. Тут все через это проходят». «Через что?» — не поняла Карин. «Через смерть прошлого», — ответил шеф, выбираясь из машины и подбирая собственные штаны. «Пекло убивает всех», — спокойно пояснил он. «И ты или воскресаешь во что-то новое, или пускаешь себе пулю в лоб. Никак иначе». Майку он надевать не стал, просто подхватил ее и закинул на плечо. На его правой руке все еще виднелись почти зажившие полукруглые рубцы от ожогов. Они остались там, где корку от пузырей содрали ястребы вместе с пленкой. Но шефа совершенно не волновали. Карин его не понимала. С ней ничего такого не происходило. Ей казалось, что она просто живет дальше, как есть, но живет. И ничего в ней не умирало. Она ждала. Считала секунды, чтобы подняться и пойти к выходу. Шеф обычно отвлекал парней, обсуждал план дня, а она выходила к другим, и никто не замечал, что из тоннеля, а не из пещеры. Но сегодня все отвлеклись не на шефа. «Ты где был?» — спросил Кирку кого-то. «Это перебор, знаешь ли, столько отсутствовать». «Ну, простите», — весело ответил Берг, и Карин не стала изучать ситуацию, выскочила наружу и глазам своим не поверила. Берг улыбался, быстро подходя к парням в полумраке сумерек, и совсем не хромал. «Правда, где ты был?» — спросил шеф скорее взволнованно, чем недовольно. «Надо было пройтись, взбодриться», — пожимал плечами Берг и поднимал две большие птичьи туши. «Это в качестве извинений за мою кислую рожу». «О!» — одобрительно протянул Вильхар. «Сам ты о!» — хохотнул Берг. «Я еще и гнездо их нашел, а там такие яйца!» «О-о-о!» — повторил Вильхар уже вкрадчиво и подскочил, собираясь срочно найти что-то вроде сковороды. Все сразу засуетились, забирая часть работы. Никому даже приказывать не надо было, просто парни вызывались, кто огонь разводить, кто потрошить птиц. А Берг с улыбкой подходил к Карин и, убирая ее растрепанные волосы за ухо, шептал: «Теперь точно все будет хорошо». И вот это был уже тот Берг, к которому она привыкла. И в груди что-то замирало, потому что Берг точно видел, откуда она вышла, а шеф смотрел на них сейчас. Карин же с растерянной улыбкой бежала помогать Виту разобраться в сухих травах, которые она без подписи расфасовала по ржавым бидончикам. Уж лучше это, чем взгляды шефа и Берга на нее одну.